Глава 30. В этот день еды почему-то приготовили немного, и Катя и Сергей Васильевич съели все за обедом. Вечером пришлось лезть в запасы, чтобы взять макароны и консервы. Зато это привнесло оригинальность в хотя и вкусный, но довольно однообразный рацион. За едой Катя спросила у отца: «Как ты думаешь, чисто в теории, можно ли какими-нибудь средствами изменить память человека? Я имею в виду вычеркнуть какое-то воспоминание». Сергей Васильевич ответил сразу, не раздумывая: «Можно, конечно. Есть средства, после которых у человека начисто отшибает память. Поэтому никогда не принимай угощения от незнакомых людей, тем более от парней. Да и алкоголь, кстати, имеет схожий эффект, так что тебе не следует...» «Прекрати, папа, я знаю!» Катя вздохнула. Отец повторял это регулярно с тех пор, как ей исполнилось 11. «Я о другом. Ведь эти средства и алкоголь действуют так, что ты забываешь все с того момента, как выпил, так? Ну, может, немногим раньше. А если так, что из памяти выпадает только одно воспоминание? Выпил что-то вечером, утро помнишь, вечер помнишь, а день нет. Скажем, помнишь, что куда-то ходил и с кем-то встречался, но с кем именно? Больше похоже на фантастику. Хотя сильные средства, наверное, могут вызывать у кого-то подобные нарушения. Ученые пока довольно мало знают о памяти. Есть виды амнезии, которые, извини за каламбур, не укладываются в голове, и никто не может их нормально объяснить. Знаешь, Сергей Васильевич отложил вилку, он явно увлекся. Я думаю, если кто-то увидел что-то крайне нежелательное и болезненное, а потом принял что-нибудь этакое, мозг воспользуется возможностью и заблокирует неприятное воспоминание, хотя оно и случилось в другое время. «Да, думаю, такое возможно». Его объяснение произвело впечатление. Катя только и выговорила: «Ого!» «А почему ты спрашиваешь?» «Да книжку одну читаю. Интересно стало». Катя поковыряла вилкой остатки макарон, перемешанных с килькой в томатном соусе. Выходило, что предположение салата не так уж и фантастично. Но не могла же Елена рассчитывать, что Катя забудет именно то, что нужно. «Пап, а когда у лодки мотор заглох и нас начало сносить по реке, ты на другом берегу не видел ничего необычного?» «Заглох?» — переспросил Сергей Васильевич. «Ну, так уж и заглох, мы почти сразу поехали». Вилка едва не выпала у Кати из рук. «Ничего себе, сразу поехали!» Она прекрасно помнила, как перепугался отец. «Нас довольно сильно снесло». «Ну, ты испугалась, наверное, поэтому тебе и показалось, что сильно». Катя собиралась настаивать, но Сергей Васильевич резко сменил тему. «Кстати, Елена дала ключ от библиотеки. Можем пойти посмотреть». «Давай». Они быстро закончили ужин. Катю не оставляла тревога. Неужели и отец что-то забыл? Если так, его совет не принимать угощений следовало взять на вооружение, причем в отношении всех напитков. Проблемы с памятью у одного человека еще можно было списать на случаи и эмоции, но сразу у двоих определенно нет. «Может, он просто за меня волновался», — с надеждой подумала Катя, и попытался убедить себя, что ничего страшного не произошло. Помыв посуду, они отправились в библиотеку. Это оказалась крошечная комната с несколькими стеллажами, заставленными в основном старыми, ветхими книгами. В нос Кате ударил запах слежавшихся страниц, сырости и пыли. «М-да», — Сергей Васильевич был разочарован не меньше, чем она сама. «Ну ладно, давай посмотрим, что тут вообще есть». Два стеллажа были полностью забиты школьными учебниками. Только здесь встречались более или менее современные экземпляры. Еще три занимала классика из школьной программы, потрёпанные издания Пушкина, Толстого, Достоевского. Самым интересным оказался последний стеллаж. Судя по всему, на нем собрали дары читателей. Один единственный, готовый развалиться на отдельные страницы «Гарри Поттер», несколько отечественных детективов и любовных романов, книг по истории и психологии. Нашлась здесь и полка с якутскими изданиями. Большинство томов были на якутском, но отыскалось и кое-что русскоязычное. «Этническая история народов Якутии», «Сибирский шаманизм», «Аланхо», «Якутский эпос». Отец удовлетворился этнической историей и пошел к себе. Катя осталась, чтобы полистать журналы, лежащие на нижних полках. Она минут 40 копалась в старых номерах, изданных еще в прошлом веке, с содержанием, бесконечно далеким от Семилеха. И, наконец, ее поиски хоть чем-нибудь стоящего увенчались успехом. Среди мурзилок и здоровья обнаружилась тоненькая книжечка «Наш край». Это было старое серийное издание, рассказывающее о разных уголках Якутии, и по оглавлению Катя нашла пару страниц о Семилехе. На большее рассчитывать не приходилось. Катя убрала за собой, прихватила мифы Якутии и отложенного с другого стеллажа идиота Достоевского, которого давно хотела прочитать, и отправилась к себе в комнату. Первым делом она взялась за «Наш край». Автор Г. Симонов, краевед из Якутска, сообщал, что официально деревня получила название Семилех в 1935 году, но к тому времени она уже считалась достаточно старой. Когда эти края заселили якуты и ивенки, никто не знал. Симонов предполагал, что первое постоянное поселение появилось еще в 17 веке, но из чего он сделал такой вывод, Катя не поняла. По преданию, которое рассказал один из старожилов, люди издавна старались избегать этих мест. Периодически сюда забредали случайные охотники и рыболовы, либо семьи, ищущие новое пристанище. Но никто не задерживался надолго. Среди местных активно циркулировал слух, что это плохие места, от которых лучше держаться подальше. Г. Симонов списывал это на суеверия, характерные для Якутии, хотя и удивлялся. Край был плодородным, в реке водилось много рыбы, а в лесу дичи. Трудно представить, что местное население никогда, и особенно в суровые зимы, не евшее досыта, могло отказаться от добычи только из-за каких-то суеверий. Поэтому, по мысли автора, эти самые суеверия породило что-то серьезное. Либо некий катаклизм вроде падения метеорита, тут автор упомянул голубое озеро с необычным цветом воды, которое, по его мнению, вполне могло быть кратером. Либо кладбище мамонтов. Катя прикрыла глаза, вспоминая озеро, и попыталась представить, что когда-то туда упало огромное небесное тело. Захотелось еще раз посетить это место. Тут Симонов, возможно, прав, ведь история, которую рассказал Салаат, тоже в каком-то смысле говорила о небесном объекте. Следующие строки Катя прочитала особенно внимательно. «Слухи об огромном количестве останков мамонтов, — писал Симонов, — до сих пор ходят по округе. Однако из-за непроходимой местности и других сложностей исследователям не удалось обнаружить ничего подобного». Дальше он подвел итог о том, что разум и прогресс все-таки оказались сильнее, да и время сделало свое дело. Люди основали устойчивое поселение. Вслед за этим автор принялся за описание природных ресурсов. Возможное кладбище доисторических животных его, судя по всему, не особо интересовало. Катя отложила книжку и в очередной раз задалась вопросом. Действительно ли Салаат видел кости на вершине холма? В это хотелось верить, но, может быть, ему все же показалось? Отец всегда внушал Кате, что когда дело касается мистики, человек в основном видит то, что хочет видеть. Если Салаату, например, в детстве рассказывали о кладбище мамонтов, наверное, он мог увидеть что-нибудь такое. Но с чем можно перепутать огромные кости? Выбеленные временем обломки деревьев? Остатки древней постройки? Внезапно Катя почувствовала, как в душу проникает неуемное, грызущее изнутри любопытство. Что же там такое за этими скалами?